Вожа. Тактамыша Мамай не боялся совершенно, пока не боялся. Этот хан, хотя и настоящий чингизид, но такая же игрушка в руках сильного Тамерлана, каких у самого Мамая за последние годы было несколько. Пожалуй, приди к нему Тактамыш и предложи взаимовыгодную дружбу, Мамай оставил бы неудачнику левый берег Волги. Ему достаточно и правого. Но пока темнику, вопреки всем правилам и законам Орды, уже открыто называвшему себя ханом, было не до ставленника Тимура. Пусть себе пыжится. Придет и его время. Сейчас Мамая снова интересовала Русь. С этим заносчивым мальчишкой, который несколько лет назад вскружил голову всем обитателям и обитательницам Мамаевой ставки. Пора разбираться по-настоящему. Но сразу идти на Русь всем войском Мамай не мог. Во-первых, еще не было достаточно сил, а во-вторых, сначала лучше потрепать окраину, запугать остальных князей, чтобы не смели приходить на помощь Москве. Договориться с тверским князем Михаилом, тот так и не успокоился. С рязанским Олегом, чтобы беспрепятственно пропустил. А уж потом браться за Дмитрия Московского. Ему надо свернуть шею, раз и навсегда, чтобы через три поколения русские с ужасом рассказывали, как расправился всесильный Мамай с этим самодовольным князьком, посмевшим пойти против воли хана. Ничего не подозревавший Дмитрий Иванович жил своей жизнью. То есть он, конечно, понимал, что ни выплаты дани, ни подчинение Мамай ему не простит. Но могучему темнику приходилось кланяться тогда, когда в сарае не было власти. За неимением князя кланяются его воеводам. Теперь правитель был. Сначала это Урусбек, а потом Тактамыш. Многочисленные нужные люди из сарая давно объяснили Дмитрию Ивановичу, кто такой Тактамыш и какие силы стоят за ним. Тактамыш чингизид, его власть законна. А уж каким путем добыто, это дело самой Орды, но никак не Руси. А что у Мамая ярлык получал, так у кого еще было это сделать? Если в сарае в то время ханы точно погода весной, по два раза на дню менялись. Ныне Дмитрий Иванович считал себя от всех обязательств перед законным ханом Мамаем свободным. Что Тактамышу пока крест не целовал, так чему торопиться? Позовет, поедет и подарки повезет. А пока не спрашивают, к чему самому на лишнее ярмо нарываться. Мамай начал разведку малыми силами, причем он решил для начала оторвать от Москвы Нижний Новгород. Сначала туда совершил разбойный набег не очень-то и большой конный отряд, но наскочил неожиданно. Горожане едва успели переправиться на другой берег, сами с тоской наблюдали, как татары грабят и жгут их города. Следующим стал собираться набегом лучший темник Мамая и его старый приятель еще по Джанибековым временам Мурза-Бегич. Задачей Мурзы было вычистить русские земли так далеко, как только успеет до холодов. Вот с этим войском и решил отправить своих людей Иван Вельяминов. Боярину до зубного скрежета надоело сидеть сложа руки, вспоминать былое величие и мечтать о мести. Понемногу он гадил и Дмитрию, и его брату Владимиру, рассказывая о них небылицы. Но это не шло ни в какое сравнение с забрезжившей возможностью свергнуть и того, и другого. Добраться до Дмитрия пока не получалось. Отправленный вместе с Никоматом Никита едва унес обратно ноги, и самому Никомату бежать удалось с трудом. Но с юрким купцом Иван Васильевич больше не связывался. Себе дороже. У Никомата деньги, много денег, а у него одна злость на испорченную жизнь и желание собственными зубами загрызть Дмитрия. Пока решил начать с меньшего. С Владимира. В Орде было хорошо известно все, что происходило на Руси. Вельяминов знал о строительстве в Серпухове, о том, что князь Владимир Андреевич решил поставить себе большой город на Наре. Заложил там не только крепость и дворец, но и монастырь. Причем привлек Сергия Радонежского. Сразу появилась предательская мыслишка, почему не желает сидеть рядом со старшим братом. У них ведь в Москве даже терема рядышком стоят. Один к другому, только что не в исподнем ходить можно. Может, решил и вовсе отделиться. Владимир тоже Рюрикович. Тоже внук Ивана Калиты. Только его отец младший сын был у Ивана Даниловича. А отец Дмитрия средний. Ивана Вильяминова просто раздирала мысль о возможности при помощи Владимира насолить Дмитрию, а то и вовсе скинуть ненавистного князя с московского престола. И хотя сам Вильяминов немало гадостей наговорил о серпуховском князе в Орде, но мог забрать свои слова обратно, если тот станет помогать против своего братца. Слухи слухами, разобраться надо было на месте. Нет, не в Москве. Туда никому из них хода нет. А вот в Серпухове возможно. Услышав про готовящийся поход Бегича, Иван Васильевич сразу смекнул свою в том выгоду. «Григорий, слышь, хватит спать на одеялах. Зад не болит от лежания?» Вильяминов легонько пнул своего разжиревшего от безделья и лени папа Григория. Тот нехотя открыл глаза, почесал пятерней волосатую грудь и буркнул в ответ. За утреннюю отстоял. До вечерней еще далеко. Что делать-то? Где Никита? А пес его знает, честно сознался поп. Небось опять баб щупает. Ты ему скажи, Иван Васильевич, попадется же, по головке не погладит. А за ним и мы пострадаем. Неуемный он. Каждый день баба нужна. Купил бы себе по-гомометански и пользовался. А то ведь чужих щупает. Все это он произносил, сползая на пол со своего ложа и пытаясь чуть привести в порядок одежду и растрепавшиеся от долгого сна волосы. Вильяминов давно уже прервал не в меру болтливого попа, особенно в части советов про покупку бабы по ордынским обычаям. Но мысли боярина были заняты другим. Как доверить самое тайное вот этому? А отправлять в Серпухов одного Никиту негоже. Тоже не справится. Не дослушав стенаний Григория, махнул рукой. — Вели Никите ко мне прийти. Немедля. — Да где ж его возьму? — почти возмутился поп. От безделья и сытной еды он заметно припух, стал да нельзя ленивым и строптивым. Вильяминов вдруг изъярился. — Мне самому искать? Кормишь вас, дармоедов! «Повыгоняю всех к чертовой матери!» Не упоминание нечистой силы, а обещание быть изгнанным заставило Григория шустро закончить свою не ко времени заботу о внешности. Строптивость, как волной смыло. Вмиг стал шустрым и озабоченным. «Сейчас, Иван Васильевич, сейчас найду! Чего уж сердиться сразу? Найду, не сумлевайся!» Глядя вслед выскочившимся вон попу, Иван решил, что отправит на Русь обоих. Но все главное скажет только Никите. Поп пусть идет в помощь, что в нужное время сделал нужное зелье. О том, что ждет посланцев, если их поймают, Вильяминов и думать не собирался. Их дело выполнить повеление боярина, если столько лет живут за его счет. Когда войско Мурзы Бегича отправилось разорять русские земли, в его обозе ехало два посланца Ивана Васильевича Вильяминова. Рослый, упитанный мужчина в рясе, и с ним тоже весьма крепкий инок, не инок, может, просто послушник. Татарам было все равно. Не мешали, и ладно. Вильяминов сообщил, что отправил своих людей по делу, о кому никому не сказал, но его не спрашивали. Слишком много гадостного сделал своим сородичам Иван Вильяминов, чтобы ордынцам бояться его предательства или попытки помочь Руси. Более яростного противника великого князя и всех, кто с ним даже в Орде найти трудно. Мамай не сомневался, что в следующем походе в Москву, который будет возглавлять уже не Бегич, а он сам, обязательно примет участие этот беглый московский боярин. Но сейчас Мамаю не до Вильяминова. Тот ничтожен и ничего не может. К чему это такого опекать? Мамай не делал ставку на несостоявшегося Тысячского в своих планах покорения Москвы. Этот недостоин встать даже во главе сожженной Москвы. Он предатель, шакал. Предал один раз, предаст и еще. Но пока Вильяминов был Мамаю нужен, хотя бы про запас. А потому жил в его ставке на унизительном положении нахлебника. Свои деньги давно закончились. Дикомат, тот успел кое-что припрятать. А Велиминов не собирался жить в Орде. Вот и выехал, едва ни в чем стоял. Необходимость постоянно ждать подачек от темника озлобляла Ивана Васильевича еще сильнее. Мамай втайне посмеивался. Ничего, злее будет. Вот сойдутся между собой он и Дмитрий Московский. Посмотрим, кто кому глаза выделит. А хороша получилась бы забава обещать Москву тому, кто победит в поединке без оружия. Пообещать и посмотреть, как станут рвать друг дружку зубами эти двое. А потом отдать пустую Москву победителю, посадив того же железной клетки одного посреди сожженного дотла города и оставив догнивать подвой одичавших собак. Не знавший таких коварных планов своего покровителя, Велиминов торопился отправить к Владимиру Андреевичу Никиту с Григорием. Он не сомневался, что ловкий Никита сможет подсыпать серпуховскому князю нужное зелье в нужное время. Потеряв любимого брата и верного друга, Дмитрий впервые почувствует, что такое месть. Иван Васильевич мысленно потирал руки, представляя неутешное горе князя Дмитрия Ивановича. Никита собирался в поход даже с охоткой. Почему-то не думалось, что предстоит сделать. Зато манила сама возможность попасть на Русь. Одна мысль, что можно будет волю помыться в баньке, и та грела. Видно, это же чувствовал и Григорий. Поп вел себя точно блаженный. В обозе они пристроились как можно дальше от передовых отрядов, чтобы даже ненароком не попасть под русские или ордынские стрелы. Бегич шел на Русь довольно скрытно, но у князя Дмитрия не спала разведка. Едва только стали подтягиваться к границам Рязанского княжества ордынские отряды, как он принялся спешно собирать свои, решив на сей раз возглавить отпор Бегичу. Только двигаться пришлось осторожно, все время уверяя движение ордынцев, чтобы не обошли и не напали сзади, как случилось при пьяне. Тогда молодой княжич Иван Дмитриевич Нижегородский не сообразил такой возможности, и его с легкостью окружили и крепко хмельных русских легко побили на берегу Пьяни. И название у речки-то такое. Тогда Мамай отправил на первую разведку боем на Рязанской и Нижегородские земли только что пришедшего к нему царевича Арабшаха. О том, что Арабша идет разорять русские земли, Дмитрию донесли быстро, так же быстро он собрал войско. Но и у Рабши разведка тоже работала неплохо. Почуяв опасность, хитрый полководец спешно остановился и постарался стать незаметным. Видя, что опасности пока нет, Дмитрий Иванович увел московскую рать обратно, оставив под рукой брата Евдокии Ивана Дмитриевича и князя Семена Ярославские, Владимирские, Муромские, Юрьевские и Нижегородские полки. Этого вполне хватало, чтобы отразить Арабшу, если бы тот все же вздумал сунуться на русские земли. Но, слыша рассказы о побоище на реке Пьяне, Дмитрий не просто скрипел зубами, он рвал и метал. Было отчего. Июльская жара разморила бестолковых вояк. И те устроились лагерем на берегу Пьяни отдыхать, совершенно не заботясь о хорошей разведке. Когда на лагерь налетели отряды арабши совсем не с той стороны, откуда их вообще могли ждать, у большинства вояк даже наконечники на копья оказались не насажены. Это был не бой, это было просто избиение безоружных и к тому же хмельных мужиков. Очень многие даже не поняли, что произошло, как были убиты, либо повязаны крепкими веревками и угнаны в плен. В одночасье, практически без боя, были уничтожены множество русских полков. Дмитрий Иванович стискивал руками рукоять меча, с хрипом грозя: «Убью своими руками!» Но убивать было некого. Княжич Иван Нижегородский и князь Семен нашли свой жизненный конец в водах речки Пьяни, как и многие другие. Рассказывали, что невелика река, даже вышла из берегов от перегородивших путь в воде трупов. Дмитрий жаловался Владимиру: «То ж никому и доверять нельзя! Стоило оставить без присмотра большое войско, как оно тут же, напившись, полегло под вражьими саблями!» Владимир, как всегда, спокойно и рассудительно произнес: «Придется самим ходить во главе. Тебе нельзя, я пойду. Вот как ты можешь говорить спокойно? Я так не умею. Кажется, помчался бы туда и зубами загрыз оравшу. А чем тот виноват? Это наши сами попались. Да, Иван с Семеном виноваты. И оравшу проглядели, и людей погубили. Прошел год, и теперь на Русь шел новый набежник Бегич. У того и войско побольше, да и сам Мурза опытней. Еще у Джанибека темником был. Такого главное было не пропустить мимо, чтобы не натворил бед на земле русской. И не обошел с тыла, как оравша. Но на сей раз удалось. Кроме того, Бегич, видно, и сам решил дать бой русским, совершенно не боясь никаких их отрядов. В Рязанской земле у реки Вожи Дмитрий Иванович приснились князь Иван Пронский со своими отрядами. Олег Рязанский привычно сидел за своими стенами. Посовещавшись, русские встали на своем берегу подле брода. Стояла теплая, сухая осень. Вернее, она только началась, но уже полыхали огнем деревья. Летели по ветру липкие паутинки. В прибрежных зарослях гоготали, суетились разжиревшие за лето утки и гуси. Собирались в дальний путь. На огородах вовсю разлеглись капустные кочаны, раскинув вольно нижние листы, точно дородные бабы в своей юбке на лавках. Почему-то мелькнула мысль, будет ли их кому собирать. Если выстоят русские против Бегича, то будет. А потонут в Воже, как тогда потонули в Пьяне. Так и не только кочаны сиротинушками на Руси останутся, но и целые города. В лагерь Дмитрия Ивановича примчался Семка Удалой от старых живых, выставленных подальше для присмотра за Бегичем. «Ну что?» Князь незаметно напряжен. «Близко уже! Скоро к Вожже! С той стороны пойдет!» Семка едва переводил дух. Пришлось спешно переправляться через реку, и хотя здесь брод хорош, но все равно выдохся. «Ты почему так устал?» Вдруг поинтересовался Дмитрий. «Брод тяжел? Или скакал долго?» «Не!» — замотал головой Семка. «Брод не так уж плох. Течение небольшое и дно хорошее. Я просто на рысях». «Пора и нам переправляться, Дмитрий Иванович», — откликнулся Тимофей Велиминов. «А так как бы Бегич нас не опередил. Где еще на Воже броды близко?» «Нету таких, только этот. У остальных по обоим берегам лес. Бегичу не подойти, конными, да и нам тоже». «Вот-то-то и оно. Ему придется переправляться здесь. Потому и пора, чтобы не пустить на этот брод». «Нет», — хитро прищурил глаза Дмитрий, — «пусть он у нас на виду переправляется». «А ежели не пойдет?» — все же засомневался Пронский. «А мы ему место уступим, чтобы еще куда не пошел». «Как это?» «Пошли за мной», — махнул рукой Дмитрий, увлекая Даниила Пронского и Тимофея Васильевича Велиминова на берег. «Чем этот брод хорош?» «Тем, что здесь и с той, и с другой стороны поляна есть. Если мы встанем прямо за бродом, конечно, Бегич не пойдет. Не настолько глуп, чтобы под стрелы подставляться. А мы чуть постоим и отойдем подальше, вроде как испугавшись. А как на нас пойдет, ударим с трех сторон». Так и случилось. Передовые отряды Бегича не рискнули переправляться сразу. Но когда подошли основные силы, Дмитрий дал команду чуть отойти, вроде испугавшись. Сам андырский Мурза хохотал, увидев, как медленно отползают русские полки. Если они перепугались от одного вида ордынской рати, то что будет, когда всадники хлынут сплошной волной? Слабоват московский князь Дмитрий Иванович. Ох, слабоват. Ближе к вечеру, собрав Мурз, Бегич распорядился переправляться быстро и сразу вступать в бой, накатывая валом на этих трусливых русских. «Видно, помнят Пьяну». Брод действительно был удобным, мелким, с плоскими берегами. На стороне русских берег чуть подальше от реки поднимался, но тоже не круто. А самого брода места было мало, и нападать следовало почти с лету. Ордынцы начали напором. Едва переправившись, сразу постарались ударить в лоб. Но полк Дмитрия Ивановича выстоял, а слева и справа на уже втянувшихся в бой ордынцев напали полки Даниила Пронского и Тимофея Васильевича Велиминова. Никак не ожидавшие такого отпора ордынцы закрутились на месте, а его-то как раз было мало. Развернуться на небольшом участке свободной земли подле брода было негде. Передние пытались повернуть, но сзади все накатывали новые волны наступающих ордынцев. В один миг все смешалось. Ни в силах не отразить внезапное нападение с трех сторон русских, не развернуться, чтобы организованно отступить, войско Бегича в панике бросилось обратно, давя и сметая своих же. Хуже нет паники. Тем более в конном войске. По русским рядам пролетело распоряжение. Татар гнать только до брода. За реку пока не соваться. Уже темнеет. Теперь уже русские избивали отборные полки ордынского Мурзы. Такого погрома орда, пожалуй, не видела. Ордынцев гнали до самой темноты, нещадно избивая. У ордынцев погибли князья Хазибек, Каверга, Бегичка, Крыбулук. Жалкие остатки войска Бегича спасли темнота и сильный туман, упавший на округу следующим утром. Теперь уже вожа вышла из берегов, заваленная мертвыми телами. Только на сей раз это были ордынские тела. Никита и Григорий не спешили к передовым отрядам. Ни к чему. Пусть одолеют русские полки, тогда и двинемся вперед. Решили невольные приятели. Они спокойно улеглись под телегой, пережидая жаркое августовское солнце. От реки издалека уже доносились звуки начавшейся битвы. Садники Бегича явно начали переправляться. Слышны были крики людей, ржание поднятых на дыбы лошадей, лязг оружия. Никита прислушался. Видно, бой завязался нешуточный. Русские решили стоять насмерть. Жалко, много погибнет. У Бегича сильное войско. Это не рабша. А ведь тот малым числом побил такое количество русских. Никите было откровенно жаль тех, кто сложил голову на берегу вожи или будет угнан в полон. Но помочь он ничем не мог, а потому старался не задумываться. Война есть война. Самим бы уцелеть. Но случилось что-то непредвиденное. Лежавший на груди набросанных шкур Никита вдруг с ужасом подскочил. Мимо пронеслись один за другим перепуганные всадники из бегичевских. Не успел спросить, в чем дело, как таковых оказалось много. Ордынцы явно бежали. Причем бежали панически. Никита пытался сообразить, что теперь делать и куда деваться самим. Неожиданно для себя он вдруг наклонился к Григорию. — Бежать надо. Спрятаться куда-нибудь. Ты поп. Тебя не тронут. Преследовать врага в темноте русские полки не стали. Мало ли какая ловушка припасена на такой случай у Бегича. Решили дождаться утра. Пересчитали своих, потери были совсем небольшими. Правда, погибли Дмитрий Монастырев и Назарий Кусаков. Вдохновленные неожиданной победой, русские воины с удовольствием обменивались впечатлениями. — Ага, а его как рубану, а он в реку. — Ага, и я тоже. С десяток положил, не меньше. — Чего их не класть-то было? Мотались по берегу точно овцы стадом. Руби не хочу. — Ловко мы их. Выходит, ежели с умом, так и ордынцев бить можно, а не самим головы, как на пьяни, складывать. Окольничий Тимофей Васильевич, услышав такую похвальбу, укоризненно покачал головой. — Не хвались третьего дня. Хвались третьего года. — Подождите утра, может, завтра все снова начинать придется. А ли самим от Бегича отбиваться так, что головы трещать будут? От такого замечания стало тревожно, и впрямь, кто знает, что будет утром, что придумывают ордынцы в ответ на такое избиение. Думал об этом и Дмитрий Иванович, а потому разведку вокруг высылал беспрестанно. Чтобы не смог Бегич перехитрить, не смог за ночь обойти сзади, разведчики твердили, что близко у реки ордынцев нет. Куда девались? Ну и на другой стороне их нигде не обнаружили. «Не бежали же они!» Растерянно развел руками Дмитрий, глядя на Велиминова. Неожиданно тот хохотнул. — А что, Дмитрий Иванович, а может, и бежали? — Хорошо бы, — вздохнул князь. — Только больно легко получилось. А тебе надо, чтоб крови пролилось побольше. Благодари заступницу за такую победу, Дмитрий Иванович. Погоди радоваться, утро вечером мудренее. С тревогой ждал утра. Вроде и время выглянуть солнцу, но оба берега плотно окутал сильный туман. Князь Дмитрий Иванович распорядился, пока туман не рассеется, на тот берег не соваться. Но отправленная разведка принесла чудное известие. «Дмитрий Иванович, нету там ордынцев!» «Как нет? А куда девались? У них же обоз огромный!» «А вот так, нету, и все! Бежали и обоз свой огромный бросили! Там безоружных тьма, и добра всякого тоже!» Второй подтверждал. «Князь Дмитрий Иванович, все следы ведут только в сторону степи! Бежал Бегич-то! Ей-богу, бежал!» Снова и снова возвращались посланные в разведку, но пока не спал туман, приносили одинаковые вести. Ордынцы бежали, в панике бросив свой обоз. Наконец туман рассеялся, и князь Дмитрий Иванович дал приказ переправляться, только все равно быть осторожными. Немного погодя, по противоположному берегу в вожжи ездили несколько растерянные русские всадники, спешивались, оглядывались, не вполне веря своим глазам. Лагерь ордынцев был пуст, а все ночные следы вели прочь от вожжи. «Да как же это? Может, и не стоило их оставлять на ночь? Может, надо было догонять и бить дальше?» Об этом уже думал сам князь. Но кто же ожидал, что войско Бегича не просто отступит, чтобы перестроиться и снова атаковать, а в панике бросится прочь? Никогда прежде русские не били ордынцев в открытом бою и так крепко. Одинаково растеряны были и князь с воеводами, и простые ратники. Выходит, и орду бить можно, ежели с умом. На самого Дмитрия Ивановича смотрели, как на святого, не скрывая восторга. Вот так, князь, у них, ежели сумел с толком всех распорядиться и гнать поганых такой же метлой. Постепенно в русских полках растерянность уступала место захлестывающей радости от одержанной победы. Смогли, осилили, да не просто победили, а как победили! Неспокоен был только сам Дмитрий. Не потому, что не радовался, а потому, что боялся этого радостного безумства. Однажды так на пьяни, уверовав, что ордынский царевич Рапша бежал, перепились и полегли под татарскими саблями. Потому князь не давал никакого покоя разведке, пока те не принесли известия об обнаруженных далеко в степи кострах, оставленных остатками ордынцев. И все равно Дмитрий сомневался. А может, то костры жгли, когда на нас шли. «Обижаешь, Дмитрий Иванович, не что мы давнего костра от нового не отличим, да и следов куда меньше, чем прежде. Не сомневайся, князь, бежал Бегич, драпал, как волк от огня». Да это бог. Русские побили ордынцев и захватили их обоз. В числе захваченных оказался и замешкавшийся Григорий. Священник не сопротивлялся, но объяснить, что за травы у него в мешке, не смог. Растерянно мямлил. «Это для лечения всяких болезней, раны лечит». Попадись, кому другому сошло бы. Но рядом как раз оказался рослый дружинник с раной на руке. Он оживился. «А ну, давай меня полечи! Смотри, как кровь течет!» То, как вдруг закрутился поп, заставило русских засомневаться. «Да не отрава ли у тебя?» Дальше больше. Принялись расспрашивать с пристрастием, почему оказался в обозе у Бегича, чего ради шел с ордынцами, кто таков сам. Взяли Григория в оборот, повели к князю. Но первому попал на глаза не Дмитрию Ивановичу, а Тимофею Васильевичу Велиминову. Вот уж с кем Григорию встречаться совсем не хотелось. Конечно, за несколько лет поп основательно растолстел и даже оплыл. Но окольничий все же распознал человека, которого не раз видел рядом с опальным племянником. Да это поп Иванов! Ты откель здесь?» Григорий вдруг заелозил. Это совсем не понравилось Тимофею Васильевичу, и тот приказал. «А ну-ка, возьмите-ка его и поспрашайте с пристрастием». Поп заверещал так, словно ему уже поджаривали пятки на огне. кричал, что он священник, его нельзя трогать. — А какого прихода? — ехидно поинтересовался крепко державший пойманного подружинник. Тот опустил голову. К нему и особого пристрастия применять не пришлось. Одно дело бегать вместе с опальным боярином, совсем другое, если тебя собираются пытать. Григорий довольно быстро выложил, что травы отравные, чтобы сварить нужное зелье. Кого травить собрался? Про то не ведаю. Как так? Григорий снова начал крутиться, лопача, что его должен встретить в Москве какой-то человек, которым он, ну, ничегошеньки не знает. То, как поп прятал глаза, подсказывало его мучителям, что врет. Но стоило поднести горячую кочергу к пяткам, как Григорий снова заверещал, что этого человека уже встретил прямо тут, в лагере Билича. Но тот все равно ничего не сказал, не время, мол. В общем, Григорий говорил правду, он действительно не знал, кто должен стать жертвой отравного зелья. Это было ведомо только Никите. И выдавать своего напарника тоже не собирался. Но когда же все запахло паленым мясом, то выдал и Никиту тоже. — Где он? — Не знаю. Бежал с Бегичем, видно. — А ты из чего? — А я не успел. — Кто он таков? Стоило Григорию отвести глаза, как кочерга снова вдавилась в пятки. — А-а-а! Скажу! Все скажу! Только не палите! Все скажу! — Но... Наклонился к лежавшему почти без чувств попу, пытавший его дружинник. Но Григорий говорить был просто не в состоянии. Его пришлось отливать водой. Стоило бедолаге чуть прийти в себя, как над ним снова навис мучитель. — Ты будешь говорить или подпалить еще кое-что? — Буду, буду. Это вельяминский человек, Никита. Но большего добиться от попа не удалось. Он действительно не знал, кого собирается травить Никита. Поняв, что Григорий уже сказал все, что ему известно, обо всем рассказали князь Дмитрий. Тот нахмурился. Надо изловить самого Никиту. В это самое время Тимофей Васильевич прохаживался перед стоявшим с понуро опущенной головой пленными ордынцами. Среди них был и Никита. Посланнику Вильяминову не удалось сбежать, как ни старался. Правда, он сделал вид, что нем, чтобы поскорее отстали. Ему бы спрятаться от взора Тимофея Васильевича, да только куда. Как Никита не опускал голову, Вельяминов все же углядел светлую голову среди темных ордынских. Тимофей Васильевич уже даже сделал шаг дальше, но вернулся и внимательнее пригляделся к парню монашеской ряси. А это что за поп у нас? Буквально впившись глазами в лицо Никиты, он недоуменно протянул. «Где-то я тебя, голубо, видел. А ну, поверни рожу-то. А ты не у Ваньки в ближних ходил? А ну, ведите его за мной. Князю покажу. Какие ныне папы в Орде». Но князю было не до лазутчиков. А потому обоих по отдельности под сильной охраной отправили в Коломну. Там их и увидел князь Владимир Андреевич. То есть увидел-то он Никиту и тоже знал. «Что-то мне твоя рожа знакома. Ты не Вельяминский ли?» Так подтвердились слова Григория. Поняв, что тот не врет и уже больше ничего сказать не сможет, попа наконец перестали мучить и отправили в дальнюю обитель лечить подпаленные пятки и ломаные ребра. А Никиту неожиданно потащили к князю Владимиру. О чем с ним несколько раз подолгу говорил князь Серпуховской, не знал никто. Но только парень вдруг исчез, и искать его почему-то не стали. Мамай рвал и метал. Провалился такой поход Бегича. Сильный мурза с большим количеством воинов и был разбит московским князем на голову. Счастье Бегича, что он погиб в бою, и то лишился бы головы в ставке Мамая. Таких поражений темник не прощал. Разозленный Мамай напал на рязанские земли, сильно их потрепав. Снова сжег Переславль Рязанский и несколько городов помельче. Разорил множество деревень. Но князь Олег Рязанский не попросил помощи у Дмитрия Ивановича. Напротив, спрятался в лесах, переезжая на бег. Это стало уже привычным. Даже в Рязани начали ворчать, мол же, наш князь бегает, если москвичи давно уже бьют ордынцев. Про давно... Это было, конечно, привлечением. Побили впервые. Сначала победа над строптивой Тверью, а потом вот оглушительная победа на Вожже сильно подняла русский дух. Значит, можно бить и сильные войска, если умеючи-то. В Москве победителей встречали восторженно. Первый разгром ордынских войск за столько лет. Никто и вспомнить не мог, когда их вообще били. Думали и решили, что никогда. Получалось, что их молодой князь Дмитрий Иванович самый первый, кто дал отпор Орде. Нашлись, правда, те, кто припомнил, как Олег Рязанский едва не голыми руками побил Тагая. Но тут же решили, что то не в счет. Там Олег просто нагнал и отнял добычу обратно. Да и самому Тагаю удалось уйти, и отряд был так себе. Нет, с нашим Дмитрием Ивановичем не сравнить. Наш-то на! Он какой молодец. На коне точно влитой сидит. Настоящий богатырь. Чего такому какого-то бегича бояться? Никого он не боится. Никто ему не указ. Нижегородского князя своего тестя Дмитрия Константиновича под себя поставил. А Тверского зловредного Михаила Александровича, а Ольгерда, которого боялись, до него все. Где такое видно, чтоб старый литовский лис сам мир попросил? Вот то-то и оно, что наш Дмитрий Иванович куда как сильнее любого. И ордынцев теперь тоже. Евдокия встречала мужа, как тысячи других русских женщин, с радостью и слезами. А чего ж ты плачешь, Любушка моя? Я же не только живой, но и без синяков даже. Такая битва была, что и меч затупить пришлось. К отцу приставал 7-летний Василий, просил рассказать о том, как бились с ордынцами. Князь, смущаясь, разводил руками. Да и впрямь, сыну. Их и бить почти не пришлось. Они как обратно в реку бросились. Там сами друг дружку перетоптали сильно, а мы только добавили. Слышавший этот разговор, Тимофей Васильевич Велиминов покачал головой. Василий, ты не очень-то отца слушай. Скромничает он. А кто сообразил не переправляться через реку и потому чуть отступить? Что бардынцы решили, что мы струсили. Иначе их не заставишь переправиться. Учись, Василий. Учись, Василий. Отец твой дюжит добрый, полководцем становится. И силы берет. А сообразительностью... А сообразительностью лучше? Уставился в лицо отцу Вася. Понимаешь, сынок. Можно быть очень сильным, как вот был Бегич, а попасть в хитрую ловушку и погибнуть. Как наши на пьяне, — со вздохом добавил князь. Вечером, перебирая черные, как смоль, волосы мужа, Евдокия осторожно поинтересовалась. — Митя, вы же победу одержали. Чего ж ты такой озабоченный? — Мамай не простит гибели войска Бегича. Значит, пойдет... изгоном на следующий год, и покоя нам не будет, пока мы его совсем не разобьем. Бегич — это точно маленький полк одного удельного княжества. Если Мамай свою силу поднимет, тогда тяжело справиться будет. — Снова соберешь всех, как на Тверь собирал? — Я не на Тверь, Дуня, собирал. Я на Мамая и собирал. Тверь просто ко времени пришлась. Да, придется собирать. И когда на Руси покой будет? Уже меж собой не воюют князья. Даже Михаил Александрович утихомирился. Теперь вот еще Мамая одолеть бы. Орду? Нет, Орду пока нет. Только Мамая. А с Токтамышем договариваться будем. Да это Бог. Солнечное утро застало князя в постели у жены. Обычно он все же уходил в ночи, чтобы не пробираться перед слугами утром в свою спаленку. Но, обнаружив это, ближний слуга Анисим попросту разогнал остальных из всех переходов. Пусть поспит князь. Устал, небось, в таких-то трудах ратных. Дмитрий и правда проснулся позже обычного. Обнаружив, что солнце уже встало, а он на перинах у Евдокии смутился. Хорошо, что одевался в следа сам. Не любил помощи холопов. А потому вчерашние порты и рубаха лежали рядом с ложем. Быстро облачившись, он закрутил головой, ища хоть какой-то гребень жены, чтобы расчесать волосы. Не нашел. Пришлось будить Евдокию. Та открыла глаза и с улыбкой потянулась руками к мужу. — Донюшка. — Дуня, где у тебя гребень? — Ты уже встал? А чего ж такой склокоченный? Неужто слуги не заметили? — Да я у тебя спал, потому ищу гребень. Рассмеявшись дробным ласковым смехом, Евдокия попыталась вскочить, но сообразила, что она так вообще голышом. Упала обратно на постель. Прикрылась одеялом, смущенно кивнула в сторону большого красивого ларца. — В нем возьми. Но Дмитрий уже было не до гребня. На миг узрев обнаженное тело жены, он бросился обратно на перины. Та счастливо засмеялась в ответ. Было радостно, что после стольких лет все еще желанно для мужа. Только князь не собирался барахтаться под одеялом напротив, решительно откинул его с жены. Та ахнула, попыталась прикрыться хоть руками, смущенно запылала. Но Дмитрий развел ее руками, принялся любоваться красивой грудью, которая была на удивление крепкой, точно и не выкормила княгиня стольких детей. Потом провел пальцами по упругому животу, много раз носившему в своем чреве, тронул ноги. А чтобы не смущалась, накрыл ее телом своим, разгоряченным и жадным до ласки. Долго пришлось то утро слугам прятаться под лестницами и за дверьми, ожидая, когда наконец-то князь выберется от своей супруги. Все знали, что горяч Дмитрий Иванович не только в делах и словах, не только в споре или ссоре. Горяч он и на ложе. Утверждением тому дети, которые родятся один за другим. И все мальчики. Одна дочка, Софьюшка. Остальные сыновья, видно, крепко любят жену Дмитрия Ивановича. И отвечает ему тем же Евдокия Дмитриевна. Ежели так, Господь благословляет их брак.